Глава 13. «Как хочешь, Люся, а мне страшно», — говорила Веруня, стоя в одном корсете перед каминным зеркалом и стараясь зачесать назад свои стриженные волосы. «Я не понимаю, зачем Павлуша хочет непременно познакомить нас с этими своими богатыми родственниками. И ты знаешь, когда эта Антонина была еще лет 12-13, она влюбилась в Павлушу. Он рассказывал мне. Забавная история. Помнит ли она?» «Но она такая важная дама, мне просто неловко». Люся подняла глаза от книги. Она сидела у окна в синем дорожном платье и читала, но не очень внимательно, потому что часто поглядывала в узкую улицу, где за домами виднелась сбоку полоса моря. Комнаты им переменили, но дали все-таки не на море, а на восток. «Чего же ты боишься?» – медленно и немного презрительно выговорила Люся. «Я, напротив, очень рада. Мы приехали сюда не для того, чтобы сидеть в гостинице, пока Павел Павлович будет делать свои утренние визиты к старым друзьям. Я хочу видеть людей». «Но ведь тут такие туалеты. Павел Павлович сделал тебе 3 платья, Оклэр», — сказала Люся с явной даже злобной насмешкой. «Чего тебе нужно? Вот и сейчас это песочное наденешь. А мне никаких туалетов не нужно. Денег мне мамаша собрала в обрез, а от твоего мужа, как сказала уже, я ни копейки не возьму, слышишь? И подарков принимать не желаю. Пусть все графское жалование на тебя идет, а мне его не нужно. Я и самому Павлу Павловичу тоже скажу». «Не понимаю, Люся, за что ты его так ненавидишь?» — проговорила Веруня со слезами в голосе. «Кажется, он тебе, кроме хорошего, ничего не делал. Да и я всегда к тебе с открытым сердцем, а ты...» «Что я?» «Я по гроб жизни благодарна», — громко подчеркнула Люся, захохотала, швырнула книжку и ушла в свою комнату. Веруня постояла, посмотрела ей вслед, вздохнула и начала с большим усилием надевать пышное и тугое песочное платье от Клэр. Позвонить горничную она не решалась, а было уже поздно. В 12 часов за ними должен зайти Павел Павлович, чтобы ехать к Равелиным на завтрак. Когда Шилаев вошел в гостиную Антонины, сопровождаемой 2 дамами, там никого не было, кроме самой Антонины и Модеста Ивановича. Вера, красная и смущенная в своем непривычном платье, старалась разглядеть новых знакомых близорукими глазами, но золотистый мрак салона мешал ей. Люся шла позади сестры, спокойная, как столб. При звуке отворенной двери Антонина поспешно обернулась и, шелестя шелковыми юбками, бросилась навстречу входившим. Она с чрезвычайной ласковостью обняла Веруню, поцеловала ее несколько раз и обернулась к Люсе с тем же намерением. Но странная и неприветливая наружность Люси поразила ее. Она глядела на нее снизу вверх поневоле, потому что была гораздо ниже ростом, и вместо поцелуя протянула ей руку. Через 1/4 часа за завтраком Веруня, покоренная любезностью своей новой родственницы, разговорилась очень весело, смущение ее прошло. Антонина смеялась и болтала, думая про себя. Эта жена дурнушка порядочная, и видно, что была курсисткой, скверно держится, к тому же и недалеко, а сестрица нелепая какая-то рыжая. Зелье должно быть, но оригинально. Хорошо бы ее подальше. Модест Иванович, кажется, не разделял мнение своей супруги. Он сидел рядом с Люсей, передавал ей вино и воду и сумел как-то ловко начать разговор, что Люся не отвечала односложно «да» и «нет», а удостаивала собеседника полными фразами. Павел Павлович, видя искреннюю веселость жены и любезность Антонины, сам развеселился, но он не мог удержаться, чтобы не бросить порой на Антонину, такую розовую свежую, взгляд слишком нежный. И один раз его глаза встретились со злым взором Люсиных глаз под светло-красными ресницами. Ему стало неловко, он смутился и отошел к окну. Возвратились они домой поздно, обещав приехать обедать в следующее воскресенье. Веруня была в полном восторге от Антонины. Люся молчала, и только на вопрос сестры, что это она так долго любезничала со стариком Равелиным, она отвечала. «Во-первых, он далеко не старик, а во-вторых, человек очень достойный и замечательный, гораздо замечательней своей супруги». Шилаев сделал движение, хотел возразить, но сдержался и промолчал.